Они застыли в стойках, не предпринимая никаких действий. Парень вымотался, используя столько техник подряд. Девушка же переводила дыхание после уклонения и отражения атак. Минуту оба просто стояли, ожидая действий друг друга. Затем вокруг Алисии стала возникать та странная аура, что и во вчерашнем бою. Шинда не мог позволить ей закончить и рванул к ней, собирая силы для своей техники. Вокруг лезвий его клинков возникло слабое фиолетовое сияние, и он нанес мгновенную серию быстрых рубящих ударов. Но он не успел, и девушка ответила техникой. Спустя мгновение от столкновения их атак по арене прошел звон клинков и поток ветра. Алисия и Шинда после нанесения ударов по инерции прошли мимо друг друга. Трибуны замерли в ожидании исхода поединка и решения судей. Тут я заметил, как по руке Шинда из нескольких ран на торсе Алисии идет кровь. Остановившись, они заметили свои раны и посмотрели на судью. Тут судья повернулся к представителям дадзё-основателей. Они как раз обсуждали то, что увидели. Приняв решение, на поле вышел один из них и объявил результат. Раны были нанесены практически одновременно, но Алисия была чуть быстрее. Победитель – Алисия. Публика была в полнейшем экстазе от боя, и от их аплодисментов и криков дрожала вся арена. Девушка была очень счастлива, но первым делом она уважительно поклонилась Шинда. «Сегодня удача была на моей стороне. Ты сильнейший противник, что мне встретился на турнире. Спасибо за поединок, он многому меня обучил». Парень был раздражен, но в то же время и доволен, ведь он сразился с достойным бойцом за титул чемпиона, пусть и проиграл. «Удача ни при чем, в этом поединке ты оказалась лучше меня. В следующий раз я буду еще сильнее и заберу у тебя титул чемпиона», — покачал он головой. У него и в мыслях не было оспаривать решение судей, у них тут чистейшая репутация. После этого он покинул поле арены под гром оваций, и началась церемония награждения. Ее вручали представители дадзё-основателей, что судили поединок, и еще один человек, организатор. Он был потомком того самого аристократа, что построил арену, его род до сих пор поддерживает турнир. В качестве награды в этом году была огромная сумма в 20 миллионов белли от организатора и знаменитой Мита, что входил в рёв Адзамана от дадзё. Второму месту награда была 5 миллионов. Девушка светилась от восторга, когда ей вручали деньги и меч. Шинда тоже был доволен. На такой позитивной ноте турнир и закончился. Глава 11. Отбытие в дадзё и неожиданная встреча. Мы собирались вернуться в гостиницу и уже прошли половину пути, как нас перехватили. Это были те парни в черной униформе, все шестеро, но добавился еще один человек. Им оказался Ралгар, псих с Фламбергом. Он гнусно усмехался, стоя перед нами. «Какая встреча, слабачки со стариком? Я ведь предупреждал тебя, Зет, что в нашу следующую встречу тебя никто не защитит. Еще меня просветили, что твой меч готов выкупить один парень за солидную сумму. Так что извини, но вам нужно сдохнуть», — издевательски сказал он, затем мерзко рассмеявшись. Его дружки тоже заржали и достали мечи и пистолеты. Мы с наставником напряглись, засада была утроена грамотно, узкая безлюдная улочка, на такой уклониться от пуль будет проблематично. Драка уже почти началась, как появились две новые переменные в лице того парня-лиса и его двухметрового друга со светлыми волосами. Они неведомым для меня образом оказались за спинами наших врагов. Ай, как нехорошо, ученики дадзё-карате замешаны в грабеже и наемных убийствах, как же низко выпали. С таким подходом скоро от вашей репутации ничего не останется, — ехидно заявил парень с лисьим лицом в лицо Ралгару. Проваливайте отсюда, если не хотите стать калеками. Ответом на угрозу было только то, что половина врагов перенацелила пистолеты на них. Самый крупный из них засмеялся. Нам еще заплатят за голову третьего сына главы дадзё Хасинарю, а не только за меч мальца. Мочи их, вот идиоты, — тихо проговорил Ралгар, прежде чем попытался отступить. Парню очень не понравились слова здоровяка, и началась даже не драка, избиение. Не знаю, на что они рассчитывали, но мы быстро раскидали и вырубили их. Они всего два раза успели выстрелить. Тем, кто стрелял, друг парня с лисьим лицом сломал ноги, как они орали, прежде чем их тоже вырубили. Ралгар попытался сбежать, но против той парочки он явно не противник, они мгновенно его повязали. Парень начал быстрый допрос. «Кто тебе заказал меч, парня? Отвечай. За каждую минуту, что я не получу ответа, ломаю по два пальца». Время пошло. Ралгар, в мыслях проклиная недоумка, что не вовремя вякнул про оплату, начал возмущаться. «Вы хоть знаете, Кто я такой? Ваши дадзё в порошок сотрут, если со мной что-то случится. Мой учитель отомстит за меня. Если вы меня отпустите, я забуду обо всем, что здесь произошло. Неизвестный лишь гневно улыбнулся и немедленно сломал мечнику два пальца по очереди. Тот заорал от боли. Ответ неправильный. Советую в следующий раз подумать получше. У тебя еще много пальцев. В итоге он сломал ему еще два пальца на другой руке, прежде чем тот раскололся. Мы узнали, что заказал никто иной, как двоюродный брат допрашивающего. Тот кивнул и без затей свернул владельцу фламберга шею. На наш вопросительный взгляд он ответил. Не стоит верить его словам, он самый злопамятный человек на острове. После прошлых турниров он трусливо нападал из засады толпой на почти всех, кто его побеждал там или заставлял напрячься, и многих убил. Только учеников дадзё, основатель Йон, избегал, идиотом он не был. «Избавься от тела и возвращайся», — сказал он своему другу. Тот кивнул и, взяв тело на плечо и меч в руку, быстро исчез за углом. Остальных он убивать не стал, и мы ушли в гостиницу. Парень пригласил нас посидеть в ресторане за его счет, мы не дураки отказываться. Найдя свободный столик, мы заняли его и, сделав заказ, парень начал беседу. «Я до сих пор не представился. Меня зовут Хосинатоши, я третий сын главы дадзё Хосинарю. А как зовут вас?» — вежливо поинтересовался он. «Раз нас представил по очереди, как раз принесли наш заказ. Как следует перекусив, мы слегка расслабились, но не наставник. Твой человек следил за нами с начала турнира. Зачем?» — Хосинатоши замер, не ожидая такого вопроса в лоб, но затем улыбнулся. «Не ожидал, что вы его заметите. Это довольно интересная история. Зик, покажи мне свой меч, пожалуйста», — попросил близнеца он. Тот с согласия Расса достал меч в ножнах и передал его. Хосина с трепетом взял его и достал из ножен. «Это и правда ты, Мисута Борёда. До сих пор не могу поверить». Тоши с трудом заставил себя вернуть меч. Он залпом допил свой эль, потом начал рассказ. «История становления дадзё Хосинарю начинается больше 30 лет назад с нашего побега из страны Вано. Тогда в результате предательства мы впали в немилость правящей семьи и покинули родной дом, забрав с собой часть реликвий нашей семьи. Главная из них был катана основателя семьи Хосина, носящий имя Мисута Борёда, Туманное лезвие. Когда мы покинули остров, в процессе поиска нового дома наш глава помог одной пророчице на острове Рыболюди. Она сделала нам предсказание. Пока эта катана остается в нашей семье, она будет процветать. Так оно и было, пока мой дядя, тупой алкаш, не забрал ее втихую и не проиграл ее пирату в карты. Вернуть ее мы не смогли. Это было 8 лет назад. С тех пор семья постепенно пришла в упадок. Именно из-за катаны мы наблюдали за вами. Извините за предоставленные неудобства. Расскажите, как она к вам попала?» — легонько в знак извинения поклонился он. «В целом история сходилась с тем, что нам известно. Мы рассказали, что оружие нам отдали в награду за важную информацию, а к прежнему хозяину она попала, как трофей после победы над пиратом». Тот задумчиво выслушал и сказал: «Эта катана — главная реликвия нашей семьи, от нее зависит ее благополучие, и ее нужно вернуть туда, где ей место. Что вы за нее хотите?» Мы немного офигели с такого прямого подхода к делу и не сразу нашли, что сказать. Расс отошел первым и сказал: «Нынешний владелец Зик, ему и решать. Прошу дать нам время до завтра подумать в гостинице. Даю слово, мы никуда не денемся. Встретимся утром здесь же». Хосинатоши согласно кивнул. Мы уже собирались уходить, когда Расс спросил: «Тогда на площади, когда у вас была ссора с теми парнями, он сказал, что вы ищете учеников. Это правда?» Сын главы сначала удивился подобному вопросу, но ответил: «Да, это так, у нас сейчас в семье ведется соревнование за место главы. Тот, чей ученик достигнет больших вершин в турнире, станет главой дадзё и семьи. Для нас это едино». Раз, услышав ответ, кивнул, и мы разошлись. В номере мы с близнецами расселись на диване, а Раз сел в кресло. «Итак, что вы думаете об этом?» — с ухмылкой спросил наставник. Мы задумчиво переглянулись. «Мне не хотелось бы расставаться с Мисута Борёда, я к ней привязался», — с грустью начал рассуждать Зик. «Но, если так надо для нашего дальнейшего обучения, я готов ее отдать». «Мне кое-что показалось странным в разговоре с Хосина», — с сомнением сказал я. «Когда он вернул катану, в его глазах я увидел твердую решимость. Похоже, он одержим ею, и в случае нашего отказа они могут напасть. Судя по той драке в переулке, они не слабаки, и мы не увидели тогда всю их силу. Возможно, они и сейчас наблюдают за гостиницей. Дик, ничего не говоря, кивком согласился с моими выводами. Судя по довольной улыбке наставника, он был доволен нашими размышлениями. Я тоже так думаю, и они сильнее нас, я не смогу победить обоих. Предлагаю поступить так, мы отдадим ему катану, а в обмен будет полноценное двухлетнее обучение в их дадзё с жильем и едой, и адекватную замену мису табарёда для Зига. Думаю, у них найдутся хорошие мечи. До утра подумаем, что добавить в условия, решил наставник. Зиг был расстроен, но он понимал доводы Расса. Мы разошлись по койкам и легли спать. На следующий день мы снова собрались и обсудили, что требовать за клинок. Но большинство требований они наверняка отказались бы выполнять, поэтому оставили так, как сказал Расс. Выйдя из гостиницы, мы отправились в ресторан. Хасина уже был там и ел завтрак, в этот раз его друг тоже был здесь. Когда мы присоединились, Тоши его представил. Позвольте представить, это Икаруга, один из мастеров нашего дадзё, мой наставник и телохранитель. Это он следил за вами с начала турнира. Двухметровый накачанный мужик приветственно кивнул и вернулся к завтраку. Мы тоже сделали заказ, и, пока ожидали его, Расс начал разговор. Мы с Зигом согласны отдать вам мису табарёда, но взамен вы предоставите Зигу и Алексу полноценное двухгодовое обучение с проживанием и питанием, также адекватную замену катаны для Зига. Таковы наши условия. Хасина, Тоши с Икаругой переглянулись и друг другу кивнули. Они, похоже, догадывались, какие у нас будут требования. Я видел бои Алекса и Зига на арене. Ты ведь их обучал? Увидев согласный кивок, Тоши продолжил. Знание основ у них прекрасное, но у Алекса в арсенале нет техник, а у Зига она всего одна. Для тебя ближний бой вторичен, ты стрелок, верно? Расс не удивился прозорливости сына главы дадзё. Да, это так, для меня ближний бой это крайний случай. Тут к разговору присоединился Икаруга. Это все, что вы просите за клинок. Для меня подобные условия приемлемы, но последнее слово за мастером Тоши. Парень с лисьим лицом задумался на какое-то время. Наконец, приняв решение, он сказал: «Я тоже принимаю условия, также даю вам на выбор два варианта обучения, обычный и усиленный. Первый. Вы будете обучаться в группе других учеников по обычной методике нашего дадзё. Второй. Я и Икаруга будем учить вас лично, обучение будет в разы тяжелее, стертые в кровь кулаки, боль от разорванных мышц и растянутых связок, раны и синяки по всему телу станут для вас нормой, но и освоить вы сможете больше, чем при обычном обучении. Но с нашей стороны будет одно требование – участие и минимум выход в последний круг в следующем турнире. Только так я смогу занять место главы дадзё. Решайте, мы пока доедим». Думали мы недолго и выбрали второй вариант. Для нас он идеален, нам не привыкать к тяжелым тренировкам. Услышав наш выбор, Икаруга ухмыльнулся и сказал: «Я почему-то не сомневался, что вы выберете второй вариант. Наш остров – закрытая территория для чужаков, поэтому взять с собой вашего друга и наставника мы не можем. Мы встретимся в порту через пару часов, надо решить кое-какие дела перед отплытием». Такая перспектива нас расстроила, но других вариантов не было. После завтрака мы уже собирались в гостиницу, но Расс внезапно произнес непонятную для нас фразу: «Требую договора на крови. Поскольку я не могу за ними присмотреть, это будет гарантией, что вы будете обучать их, как следует». После этих слов Тоши с Икаруга сразу стали серьезными. Возникла небольшая заминка. «Ты нам настолько не доверяешь, но я не против, мы всегда выполняем договоренности». Затем с улыбкой произнес сын главы дадзё Хасина. Он достал из-за пазухи свиток странного зеленоватого цвета и быстро прописал условия. Затем передал Расу для проверки. Тот не заметил каких-либо неточностей или двоякой трактовки, надрезал палец и приложил его к нижней части свитка, где обычно подпись. Затем сказал нам сделать то же самое, мы тоже оставили там свои отпечатки. Получив свиток, Тоши тоже оставил свой кровавый отпечаток в специальном месте. После этого свиток изменил свой оттенок с зеленоватого на красноватый, и Хасина оторвал от него уголок и отдал большую часть наставнику. Получив все, что хотел, Расс увел нас из ресторана. Наша троица непонимающе смотрели на них, и Расс снизошел до объяснения. Договор на крови – это аналог библикарты, но работает по-другому. В случае даже намерения о нарушении его условий, стороны сразу о нем узнают благодаря договору. На этом острове он имеет огромную репутационную силу и встречается редко, но у каждого главы крупных дадзё и его замов есть по несколько штук. На этом он закончил объяснение, и мы, вернувшись в номер, начали собирать вещи. Раз тайком передал мне книги по древнему языку, я засунул их в самое глубокое место сумки. Через час мы вышли из гостиницы и отправились в сторону порта. Пока шли, Раз сдал каждому из нас листок с записанными номерами. Здесь мой номер, Наоми и Маркуса с Сирас. Я почему-то уверен, что на том острове есть Ден-Ден Муши. Что будете делать вы с Диком после нашего отплытия, наставник? С любопытством спросил я. Есть в 2 неделях пути отсюда подходящий остров для тренировок Дика. Теперь я могу взяться за него серьезно. На следующие 2 года мы осядем там. Получив ответ, дальше мы шли практически молча до самого порта. У самого входа мы столкнулись с Лорой и той женщиной. Но на этот раз они на нас не обратили внимания. Там стояло несколько пассажирских судов, и парочка отправилась на один из них. Хасинатоши и Каругу видно пока не было, и мы решили погулять по рынку оставшееся время. Вот только спокойно дождаться нам не дали. Через некоторое время нарисовалась большая группа учеников в черной униформе. Их возглавлял высокий старик с двуручным мечом на поясе. Один из них заметил нас и крикнул остальным. Вот эта толпа подошла к нам, некоторые из них были в тот раз в переулке. Мастер Перс, это они и Хасинатоши с прихвостнем избили нас. Они могут знать, что стало с вашим учеником. Залебезил один из них. Тот высокомерно кивнул и посмотрел на нас, как на грязь. Мое имя Мастер Перс, я из знати королевства Рошван, недавно на этом острове погиб мой ученик, Ралгар, его библикарта сгорела. Последний раз его видели в вашем обществе. Эти люди утверждают, что вы участвовали в его убийстве. Это так? Хасинатоши и Каруги не было видно, придется выкручиваться самим. Мы с близнецами стали готовиться к бою. В то же время Раз спокойно достал из чехла ножны с катаной и ответил. Да, участвовали, поскольку он собирался нас убить. Если идешь кого-то убивать, не думай, что он не станет сопротивляться. На это старик достал меч из ножен, мерзко рассмеявшись. Ваши жизни ничего не стоят по сравнению с жизнью моего драгоценного ученика. Вам нужно было просто сдохнуть от его меча. Убить их. Стоило прозвучать этой фразе и толпе кинуться на нас, между нами внезапно появилась та женщина, что сопровождала Лору. Уставившись на наставника, она холодно произнесла. Это и правда ты, Раз Клевер. Старик тем временем закалил меч воли и ринулся на нас. «Уйди, подстилка Тенрюбита, иначе и тебя порублю». «Что ты сказал, мусор?» Женщине очень не понравились слова мечника. Уклонившись от удара, она мгновенно приблизилась к нему и вломила закаленным до черноты волей кулаком в рожу. От мощи удара тот, по пути сбив стоящих за ним людей и несколько раз ударившись об землю, улетел в море. На какое-то время все застыли, мы от удивления, враги от ужаса. «Валим!» После этого крика первый враг сбежал, за ним последовали остальные. Когда они убежали, вокруг нас образовалась зона отчуждения. Женщина повернулась к нам и красиво улыбнулась. «Не поприветствуешь свою воспитанницу, Раз, я ведь сказала, что найду тебя». Наставник сначала стоял с кислой миной, но затем улыбнулся. «Рад тебя видеть такой взрослой и здоровой, Миранда. Столько лет не виделись». Тут к нам быстро приблизилась Лора и обратилась к женщине. «Наставница, наш корабль сейчас уйдет в море. Поспешим, на следующем уплывем, не страшно. Я наконец нашла того, кого искала 10 лет. Это моя ученица Лора. Лора, познакомься, это Раз Клевер, человек, которому я обязана жизнью и еще многим чем. А что за мальцы, твои ученики?» Раз представил нас по очереди. Лора, к моему удивлению, нас узнала. «Вы же участвовали в турнире, верно, Алекс, Зик, вам просто не повезло с противниками. В первый раз нарваться на фаворитку турнира и опытного участника, но вы неплохо бились. Твой бой с Шиндо тоже был хорош, один из лучших за весь турнир», — сказал за нас обоих я. «Нам с Зигом не очень понравилось повторно слышать про наш проигрыш, но ее прекрасное личико со счастливой улыбкой не дало нам и шанса высказаться, только умиляться. Чем-то Наоми напоминает, женщины страшные». Тем временем в порту объявились Хасинатоши и Каруга. Они заметили нас и подошли. Они, поприветствовав Лору и Миранду легким кивком, сказали Расу. «Нам уже пора. Наш корабль уже причалил, грузим товары и провизию и отплываем». Наставник кивнул и сказал Миранде. «Я сейчас провожу учеников в плавание, потом встретимся у входа в порт». Она мило улыбнулась и ответила. «Мы с ученицей пока прогуляемся по портовому рынку, найдешь нас там». Они ушли, а мы отправились к кораблю семьи Хасина. Это оказался небольшой корабль с двумя мачтами, чем-то напоминал Гринг Мэри, корабль Монки Ди Луффи. Пока мы прощались, Тоши и Каруга поднялись на борт. Мы обняли Расса и Дика, растрогав старика. У Дика на лице было написано, как сильно он не хочет расставаться. «Мы всегда будем на связи, звоните каждую неделю. Не забывайте звонить Наоми и Маркусу с Сирас. У них вашего номера нет, сами позвонить не смогут. И берегите себя». Погладив по голове меня и Зига, напутствовал он. Глаза Дика были на мокром месте, но он не заплакал. Он вытер влагу с глаз и твердо взглянул на нас. «Можете расслабляться в эти два года, вам двоим все равно меня не догнать, слабачки». Своими словами Дик нас знатно выбесил. Поднявшись на борт, мы проорали ему, что такого не будет никогда в жизни. Наставник тихо рассмеялся с нашего поведения. Наш корабль наконец отплыл с острова Карате и начался новый этап нашего обучения. Глава 12. Прибытие и испытание. По фраз Клевер. Проводив глазами скрывшийся в море корабль с учениками, мы с Диком пошли искать Миранду с Лорой. Найдя их в портовом рынке, увидели забавную картину. Женщина с криками гонялась за ученицей с милым платьем. «Ну, Ларочка, сделай приятное наставнице, примерь хотя бы это миленькое платье», — умоляюще просила Миранда, в попытках поймать девушку. «Знаю я вас, наставница. В прошлый раз это хотя бы превратилось в пятичасовое издевательство над рассудком. Я отходила после этого два дня. Я больше не поведусь на это». Возмущенно пыхтя, уклонялась от выпадов женщины Лора. Мы смотрели на них и не знали, то ли смеяться, то ли плакать. Наконец возмутительницы покоя рынка нас заметили и подошли, хотя Лора ни на секунду не сводила настороженного взгляда с наставницы. Как оказалось, не зря, стоило ей войти в пределы досягаемости рук Миранды. Женщина тут же сделала в ее сторону рывок, но девушка была готова и уклонилась в последний момент. Раз, глядя на их поведение, тяжело вздохнула и сказал: «Ты совсем не изменилась, все так же одержима милыми вещами. Я знаю тут рядом хорошую забегаловку, поедим и поговорим там». Миранда расстроилась, что не смогла увидеть ученицу в подобранном платье, но быстро вернула позитивный настрой, а Лора вздохнула с облегчением. Придя в ресторан и сделав заказ, Рас спросил: «Ты выросла такой красавицей за 15 лет, расскажи, чем занималась все эти годы?» Женщина улыбнулась комплименту и начала рассказ. «Первое время мне было тяжело без тебя, но опекуны были добрыми и понимающими людьми, поэтому быстро стали для меня как родные. Первые 4 года я усердно училась и тренировалась и в 17 лет поступила на службу в дозор. Я прослужила там 2 года, прежде чем меня пригласили в Сейферпол-1, там в основном занималась сопровождением всяких богатеев и знати. Благодаря наставникам через еще 5 лет меня по выслуге, заслугам и силе перевели в Сейферпол-9, там за мое обучение взялись всерьез, я освоила волю и ракусики. Затем прошло еще 2 года и множество заданий, порой и довольно грязных и кровавых, и после гибели на задании одного из Сейферпол-0 и отбора я стала одним из сильнейших агентов. Лору я нашла как раз на задании, экзамене для перехода в Сейферпол-9, на остров в Новом мире, где находилась моя цель, один из революционеров. Напала команда большой мамочки во главе с Переспера, причины мне неизвестны, и перебила почти всех жителей. Выполнив задание, я уже хотела покинуть остров, но по неведомой для меня причине прошлась по руинам воли и наблюдения и обнаружила слабый огонек жизни. Разобрав завал, я увидела мертвую женщину, прикрывающую своим телом девочку 10 лет без сознания. Женщина с грустью и лаской посмотрела на ученицу, что на пару с Диком уплетали тарелку за тарелкой. Я не смогла ее там оставить и забрала с собой. Незаметно для себя я привязалась к ней и сделала своей ученицей. С тех пор вот и вожу с собой по морям. Я в начале рассказа заказал выпить, и когда принесли бутылку ликера, налил себе и ей. Они, чокнувшись, залпом выпили. «Как там твои опекуны поживают? Я ведь взвалил на них такую ответственность». Женщина мягко с ностальгией улыбнулась. «Я звоню им время от времени, последний раз был 2 месяца назад, и у них все было хорошо. В Саутблю вы тоже по заданию?» – спросил я. «Обычно Сейферпол-0 действует на Грандлайне и Новом мире». Миранда задумчиво протянула руку со стаканом, намекая на добавку. «Я налил еще, и мы снова выпили». «Да, но ты же понимаешь, что я не могу сказать, в чем оно состоит. Могу только сказать, что мы тут минимум на год. Сейчас я жду информацию от других агентов». Мы какое-то время молчали, Парочка обжор как раз закончила уничтожать все съестное и с просьбой посмотрела на нас. «Да куда в вас столько влезает, оболтусы?» Делая новый заказ, проворчал я. Через 10 минут его принесли, и парочка снова была потеряна для мира. «У меня есть к тебе просьба. Научи моего ученика Сору Египпа. Я хоть и владею ими, но на начальном уровне, я не смогу правильно обучить его». Миранда серьезно посмотрела на меня, не ожидая таких слов. Она допила остатки ликера в стакане и спросила: «Я не могу его обучать. Агентам разрешено учить ракушики только личного ученика и никого больше без прямого приказа. И они знают, что у меня он уже есть, хоть и без подробностей. Зачем парню их знать?» Я ненадолго замолчал, подбирая слова, затем ответил: «Мальчик пошел по моим стопам, пути стрелка, он не хочет отставать от брата и лучшего друга. И я дал слово, что сделаю все возможное для его обучения и обучения Алекса Изига. Помоги в память о том, что нас связывает». Женщина задумчиво смотрела на пустой стакан, ничего не говоря. Лора с Диком уже закончили с едой и обсуждали турнир. Когда еда и напитки закончились, мы отправились каждый по своим делам. Но напоследок она сказала: «Я подумаю до завтра, как все организовать так, чтобы об этом не узнали. Иначе может прилететь по голове, вплоть до того, что она покинет плечи». Лора с недоумением смотрела на наставника, не понимая, о чем она. Дик от нее не отставал. У них была схожая особенность, за едой ни на что не обращают внимания. «Тогда завтра встретимся здесь же. Похоже, нашим подопечным здесь понравилось», — с улыбкой глядя на учеников, сказал я. «До встречи завтра». Лора тепло обняла Дика, тот покраснел, как помидор, но ответил на объятия. Мы с Мирандой рассмеялись и попрощались. Они пошли в центр, а мы в прежнюю гостиницу. На следующий день мы встретились в той же забегаловке. Миранда отправила детей за меню. Когда они ушли, она сказала: «Я обучу его всему, чему успею, не только Сору Египпа, но в ответ пообещай мне одну вещь. Ты присмотришь за Лорой в случае, если я отправлю ее к тебе». «Я не понимаю, о чем ты? Эта миссия настолько опасна?» — недоуменно спросил я. «На кого ты охотишься?» Миранда напряженно замолчала. Она не хотела подвергать жизни дорогих людей лишней угрозе. «Я не могу сказать, просто пообещай, я верю твоему слову, большего мне не надо». Я какое-то время молчал, не зная, что ответить, затем сказал: «Даю слово, что присмотрю за ней, когда ей понадобится помощь». Миранда облегченно кивнула, принимая данное слово, и дала мне два кусочка библикарты с именами. «Дай мне номер своей ден-ден-муши, так мы сможем найти друг друга в случае чего». Я написал ее номер на бумажке и дал ей. Она сразу убрала ее в внутренний кармашек пиджака. Тут как раз вернулись ученики и официант с заказом. «Лора, Дик, с сегодняшнего дня мы будем обучать вас и путешествовать вместе», — с улыбкой ошарашила учеников Миранда. Те сначала не знали, как реагировать, но потом обрадовались, поскольку за такое короткое время успели сильно сдружиться. «Сегодня мы отмечаем и отдыхаем, а завтра начинаем тренироваться. Кампай!» — поднял кружку с элем я. Остальные ничего не имели против и ответили тем же. «Кампай!» Йенпов. Плавание на судне семьи Хасина длилось неделю, и на рассвете седьмого дня мы увидели остров. Он во многом был похож на Амазию и остров Карате, но при этом сильно отличался. Тропические леса, как на Амази, дворец похож на арену, где турнир проходил, но в несколько раз меньше. Подплыв поближе, мы увидели десяток открытых площадок для спаррингов и учеников в темно-серой униформе. Когда мы причалили, нас встретила целая делегация, состоявшая из 6 девушек, одетых в юкату, и парня, похожего на икоругу, только в 2 раза младше. «Господин Тоши, старший брат, мы рады, что вы вернулись в целости и сохранности. Ваш отец ожидает вас и ваших гостей на обед. Мы отведем вас в ваши покои, где вас ждет чистая одежда и завтрак», — с полупоклоном произнес парень. «Нам с Зигом такое отношение понравилось, мы аж загорелись, но телохранитель Тоши сразу нас обломал. Так будет ровно до объявления, что вы наши ученики. После него такого отношения не будет». После его слов наш энтузиазм поугас. Нам на двоих достались просторная комната с 2 кроватями, на ней лежала такая же одежда, что и у учеников, что мы видели. По пути нам показали, где можно помыться. Это оказалось рядом с нашей комнатой. После мытья мы завалились отдыхать. Море хоть и было спокойным, но неделя в море все равно вымотала. Не заметили, как уснули, нас разбудили девушка, сопровождавшая нас. Надеть на себя униформу оказалось непростой задачей, но с помощью сопровождающей мы с этим справились. Мы шли по украшенным резьбой коридорам, пока не попали в роскошный зал в японском стиле. В столь прекрасных местах мы еще не бывали, поэтому чуть не отвесили челюсти, как жители глуши, но вовремя очухались. В центре зала стоял огромный П-образный стол, во главе стола восседал на изящно украшенном кресле высокий мужчина с лицом один в один, как у Тоши. Это глава семьи, видимо. Собственно, он сам сидел слева от главы, и Каруга стоял за его спиной. Тоши сразу указал на места рядом с собой, мы сразу их заняли. Тем временем в зал зашло еще три человека, с одним из них я дрался на отборочных. Это был Шинда, он сопровождал упитанного мужчину в богатых одеждах, похожего на разжиревшего Тоши. Третий человек вообще не был похож на главу, это был утонченный человек, который явно уделял больше времени учебе, чем тренировкам. Они сели напротив нас, когда все заняли свои места, глава Дадзё встал с места и посмотрел в нашу сторону. «Тоши, не представишь наших гостей?» – с любопытством спросил он. На это будущий наставник жестом попросил нас встать вместе с ним. «Отец, это мои новые ученики, Алекс и Зиг. Зига тренирую лично я, обучение Алекса берем на себя совместно я и Каруга». Глава не слабо так удивился, как и все присутствующие. Даже Шинда глаза выпучил, но довольно быстро они пришли в себя. Глава в задумчивости потер подбородок. «Занятно, я думал, ты и в этот раз никого не выберешь. Приятно познакомиться, мое имя Хасинаинджи, я глава семьи Хасина и Дадзё Хасинарю, напротив вас сидят мой племянник Хасинарёта и его ученик Шинда, а рядом с ними мой старший сын Хасинаинджи. Он решил не идти по пути война, вместо этого взял на себя все хозяйственные дела нашей семьи. Мы сделали приветственный поклон каждому названному». Глава хлопнул два раза в ладоши, и сразу же вошли слуги с подносами. Они быстро заставили весь стол блюдами с едой и напитками. «Поговорим во время еды, вам надо подкрепиться после путешествия». Затем тишину прерывал только звон столовых приборов, но стоило главе доесть первое блюдо, начались вопросы. «Тоши, я правильно понимаю, ты решил их взять в личные ученики, для такого они должны быть очень талантливы и пройти испытание в пещере». «Да, я уверен, что они смогут пройти его, но я взял их не только из-за этого». Встал из-за стола Тоши и подошел к отцу. В руках он держал мису табарёда, которую он забрал у Зига после отплытия. Хасинаинджи не мог поверить своим глазам, он дрожащими руками аккуратно взял катану в руки и вынул ее из ножен. Выражения лиц остальной семьи тоже были шокированными, но у Рёты оно было немного наигранным. «Это действительно меч основателя, откуда он у тебя?» Придя в себя, спросил он. Тоши кратко поведал историю появления меча на острове, глава внимательно выслушал рассказ и сказал: «Понятно, хоть это и стечение обстоятельств, но я благодарен вам за возвращение семейной реликвии. Я так понимаю, за такую услугу семье они что-то попросили?» «Да, полноценное двухлетнее обучение в нашем дадзё с полным обеспечением и достойную альтернативу для бывшего хозяина Мисутабарёда». Глава ненадолго задумался, но тут Хасинарёта взял слово. «Тоши, а почему ты просто не убил их и не забрал меч? Я бы так сделал. Или ты думаешь, что эта пара недоросликов сможет превзойти моего ученика?» «Неплохая шутка», — мерзко засмеявшись, спросил он. «Ну ты и гнида. Мысли — это одно, но вот так в лицо сказать гостям семьи? Ты сейчас неплохо так опозорил главу». Пронеслись в голове мои мысли. Зигу тоже не понравились слова гада. Глава отошел от любования реликвии и в ярости посмотрел на племянника. «Ты что себе позволяешь, придурок?» Быстро пошел в зал наказаний на неделю. Тот не особо торопился, но стоило главе подняться с катаной в руке, то мгновенно выбежал из зала. «Удивительная прыть для такого пухлиша. Я прошу прощения за поведение моего племянника. Мой брат был хреновым отцом, а я не смог его сына исправить. Поговорим об испытании, будь вы обычными учениками, вам бы не пришлось его проходить в ближайший год, но Тоши будет обучать вас лично, поэтому оно необходимо прямо сейчас. Это связано с секретами семьи. Завтра на рассвете мы отведем вас в пещеру, а сегодня отдыхайте, Шинда проведет вам экскурсию по разрешенным местам на острове». На такой позитивной ноте и прошло оставшееся время обеда. Хасинаинджи быстро доел свою порцию и покинул зал, За ним последовали старший сын и Тоши с Икоругой, а мы с Шиндо отправились на прогулку. Первым делом парень показал нам тренировочные площадки с различными тренажерами и полосами препятствий. На них было человек 20, две группы по 5 человек отрабатывали движения, остальные спарринговались или тренировались. Причем уровень показывали довольно солидный, на турнире они заставили бы меня попотеть. Затем мы отправились в зону для медитаций. Это был большой ухоженный парк с полянками, где лежали рядами коврики. Атмосфера тут была просто невероятно успокаивающая. В своем мире я таких никогда не встречал и даже не слышал. Проходя через безлюдные его места, Шиндо начал разговор. «Вы, парни, меня удивили своим появлением. Не ожидал, что мои слова, сказанные после отборочных, исполнятся так скоро. Мы и сами не ожидали тебя здесь встретить, как и то, что ты учишься у такого человека», — ответил я. «Как так вышло?» Шиндо скривился, словно лимон заживал. «Он меня почти не учит. Моими тренировками занят его телохранитель и наставник, вы с ним позже встретитесь, он сейчас уплыл по поручению главы. В лучшем случае, раз в пару месяцев меня тренирует племянник главы, и то это по большей части попытки вбить в мою голову ненависть к семье Хасина. 2 года назад именно наставник нашел меня и, увидев мой талант, забрал с собой. С тех пор меня готовит для турнира, чтобы племянник главы занял его место, иначе меня просто убьют или вышвырнут из дадзё». «Мда, история так себе, впрочем, у нас примерно похоже вышло, только мы вернули реликвию и могли согласиться на обычное обучение, но выбор сделан. Понятно, тебе не позавидуешь, но я сомневаюсь, что с тобой сделают что-то плохое в случае неудачи, ведь тогда главой станет Хасинатоши, а он человек адекватный». Шиндо задумался и, не найдя противоречий в моих словах, воодушевился. «Хорошо, если будет так, я еще много чего тут не изучил. Не хотелось бы уходить». Мы продолжили экскурсию и пришли в библиотеку. Книг тут оказалось несколько стеллажей, и чего тут только не было. Математика, история, политика, медицина, даже навигация. Это открытая для всех учеников секция, есть и закрытая, но туда можно попасть только с разрешения главы, она надежно охраняется. Дальше он показал нам столовую для учеников. Как оказалось, тут готовят по специальному меню, расписанному на каждый день. Различные вкусняшки тоже готовит, но их надо заслужить. Тут есть доска миссий для учеников, ремонт, стирка, помощь на кухне, все делают ученики под присмотром наставников или представленного ученика. Он отвечает за качество работы, все ошибки сказываются на награде за миссию. За миссии выдают очки, и их можно тратить на еду, дополнительные тренировки с наставниками, допуск в библиотеку и т.д. Если ученик сильно косячит, то его могут лишить очков или отправить в зал наказания. Я слегка охренел от того, как у них все продумано. Просто аплодирую стоя. Я поинтересовался, всегда ли у них так было. Шиндо ответил, что большую часть изменений ввели 6 лет назад Хасинаиджи. Раньше такого порядка не было. Я сильно зауважал старшего брата наставника. Такое провернуть непросто. Мы продолжили прогулку и вышли на главную площадь с доской для миссий. Там было несколько учеников, выбирали миссии. Тут я вспомнил один момент, который смутил меня на турнире. «Слушай, на турнире меня смутил один момент. Когда ты дрался в последнем круге, ты воспользовался парными клинками, я видел похожий стиль однажды и выглядела она похожей на тебя. Тебе говорит что-нибудь имя Широюки?» Шиндо сначала застыл, как соляный столб, затем резко развернулся ко мне с ошеломленным выражением лица. «Откуда тебе известно это имя?» – возбужденно спросил он. Я рассказал ему о нашей первой встрече, он облегченно выдохнул. «Значит, с ней все хорошо, я так рад. Это моя старшая сестра, она вступила в дозор 6 лет назад, с тех пор я о ней не слышал. Она сильно поссорилась с родителями, что хотели насильно выдать ее замуж, и она сбежала. Спустя 3,5 года мама с папой погибли, их корабль затонул в шторме, мой дом отобрали за их долги, а я жил в приюте 1,5 года до появления наставника. Новости о сестре подняли ему настроение, и всю оставшуюся экскурсию ходил с довольным лицом. Даже мои слова о том, что это произошло почти 4 года назад, не переубедили его. В итоге за 3 часа мы обошли весь остров, кроме закрытых территорий. В целом остров действительно похож на Амазию. Теплый круглый год тропический остров, за одним исключением. На этом острове обитало племя Гумандрил, тех обезьян с острова Курайгана, где находится дом Дракуля Михаука. Со слов Шиндо, Их сюда привезли из Грандлейна с одного гибнувшего острова. В отличие от своих сородичей с Курайгана, они отдали предпочтение ближнему бою без оружия и часто дрались с учениками и наставниками. Еще гумандрилы с острова Курайгана были похожи на бабуинов, но здешние больше смахивали на гориллу. Шиндерс сказал, что примерно раз в полгода между учениками и младшими гумандрилами проходит своего рода турнир. В случае победы учеников полуразумные гориллы помогают в сборе фруктов и редких трав, из-за чего урожай возрастает вдвое. Если же побеждают они, Дадзё предоставляет им много бочек саке. Они оказались любителями этого напитка. Прогулка вышла интересной, мы много нового увидели и узнали, и под самый вечер были вымотаны и попросили Шинда отвезти нас обратно. Тот не отказал, и спустя полчаса мы уже спали без задних ног. Уснув, я снова оказался в зале квеста и увидел табличку задания в его центре. Задание. Успешно пройти испытание в пещере намерения. Срок. 24.00.00. Награда. Неизвестно. Сложность. Высокая. Наказание за провал. Невозможность пробуждения воли короля. Были мои первые мысли. Задание намекает, что завтра все будет хреново, и что завтрашнее испытание очень важно. Ладно, завтра будем разбираться. После этих мыслей меня выбросило обратно в обычный сон. На следующий день нас снова разбудили, и сразу после завтрака глава и Тоши с Икоругой повели в место, куда нас вчера не водили. Пришлось пройти полострова, но вот перед нами показались здоровенная скала и ворота в ней с двумя охранниками. Те, увидев кивок главы, открыли их, за ними был проход куда-то под скалу. «Слушайте меня внимательно, поход в пещеру намерений – это испытание ваших желаний и силы воли, но и одновременно нечто большее. Там вы увидите то, чего боитесь больше всего, и столкнетесь со страшнейшим врагом. У вас 4 часа, чтобы победить их. Вперед, удачи!» – мрачным тоном сказал нам глава. Тоши с Икоругой тоже были мрачными, им не нравилось то, что сейчас происходило, но выбора у них не было. Слово главы – закон. Мы, вздохнув, вошли в пещеру, хотя было очень страшно. Стоило нам зайти, как двери сразу же закрылись. Благодаря светящемуся мху на стенах было видно, куда идти. Пройдя минут 5, мы увидели развилку на 2 пути. Поскольку это испытание каждого из нас, мы разошлись. Проходя все дальше, тьма в пещере становилась все сильнее из-за уменьшения количества мха, пока его не стало совсем, но я увидел конец пещеры. Когда я прошел выход, я оказался в месте, которого не должно быть. Это была моя квартира в прежнем мире, все было на тех же местах, что я помню. Обернувшись, я не увидел коридора, по которому шел. Вся эта ситуация начала неслабо напрягать. Я осмотрелся и увидел дату на электронных часах, за день до моей смерти. «Все осмотрел», — внезапно сказал голос. «Здесь все должно быть тебе знакомо». Я быстро обернулся и заметил, что за моем любимом компьютерном кресле сидел мужчина в спортивных штанах и футболке. Себя прежнего я не мог не узнать, но было 3 жутких отличия. Абсолютно черные глаза без зрачка, безумная акулья улыбка и небольшие черные рога. Прямо демон какой-то. Он встал и покрутился, словно красуясь. «Нравлюсь, хотя чему тут нравится? После расставания с любимой ты запустил себя, растолстел. Хорошо, что гигиену не забросил и бритье. Так бы вообще кошмар был». С безумной усмешкой раскритиковал он мое прежнее тело. «Что ты такое?» — напряженно спросил я. «На черта похож». Фальшивый задумался над ответом, словно он и сам не знал. «Сейчас это не важно. Важно то, что я получил все твои воспоминания, в том числе и прошлой жизни. Все твои моменты позора, ненависти к себе и другим, зависти, жадности, стыда, похоти и т.д. Полный набор человеческих грехов в твоем исполнении. Доказать?» Внезапно обстановка вокруг изменилась, и я увидел то, что никогда не хотел вспоминать. Весь топ-3 самых неприятных воспоминаний, по одному на каждый период жизни. Школа, университет, армия. После такой демонстрации я реально испугался до дрожи в коленках. Если он знает об этом, он знает обо мне все. Теперь верю, но к чему все это? Это уже в прошлой жизни. В панике закричал я. Злобный двойник мрачно рассмеялся и спросил. Ты так в этом уверен? Откуда ты знаешь, что ты не валяешься в коме и все это не сон? Что есть реальность и как определить ее? Я тебе кое-что покажу. Обстановка снова изменилась, и я оказался в больничной палате, обмотанный бинтами и облепленный датчиками с ног до головы, не способный пошевелиться. Ничего не видя и едва слыша, я ощущал только сильнейшую боль по всему телу. Стонала каждая, даже самая маленькая косточка. Я слабо слышал плач матери и сестры, или мне казалось, что слышал. Но в голове я слышал рассказ злобного двойника. Каждое его слово усиливало мою боль. На следующий день тебя сбила машина с пьяным парнем из золотой молодежи. Тот несся по дороге со скоростью 150 км. Ты чудом выжил, но впал в кому. Только сегодня, спустя год, ты вышел из нее. Но твое тело невозможно восстановить. Ты навсегда останешься овощем на системе жизнеобеспечения. Ты будешь жить с осознанием, что чем дольше длится твое существование, тем больше вреда твоим родным и близким ты принесешь. От его слов меня охватил невероятный ужас и отчаяние, затем апатия. Я ни о чем не мог думать продолжительное время. Не знаю как, но я ощущал переживания и отчаяние родных, меня душило собственное бессилие. Спустя месяцы такого состояния я твердо пришел к однозначному выводу. Я уже не Нестеров Александр, тот человек умер от ударной волны ядерного взрыва. Теперь я Алексис Макгриф, сын Маркуса и Сирас Макгриф, у меня появились надежные друзья, хорошие наставники, и ждет меня еще больше встреч и приключений. Теперь это моя реальность. С каждым словом моя связь с прошлым телом ослабевала, пока не была разорвана полностью. Как только это произошло, мы вернулись в квартиру. Злобный двойник сидел в кресле и аплодировал. «Молодец, вот только ты же не думал, что это конец», – издевательски сказал он и щелкнул пальцами. И все повторилось, только с другим сценарием. В этот раз меня просто избили до полусмерти гопники и отправили в кому. Родители пытались добиться справедливости, но в итоге сильно пострадали. Я понимал, что все это не настоящее, но даже так оно приносило мне ужасающую душевную боль и отчаяние. Так продолжалось еще 8 раз, и истории ни разу не повторились. Каждый новый сценарий воспринимался как настоящий, и я ничего не мог с этим поделать. Я уже и сам не понимал, как держусь. Мое сознание заполонило горе и ненависть к собственному бессилию, но что-то не давало мне сломаться. После 10-го раза следующего не последовало. Мутным взглядом я увидел лицо двойника, и оно было мрачным. «Ты подобен пламени свечи, что ветру никак не удается затушить. Чем больше он дует, тем сильнее горит твое пламя», — задумчиво произнес он и встал. Его лицо снова стало таким, как в начале. Безумная улыбка была растянута на весь рот, в глазах плескалась тьма. «Сегодня победа твоя, свое прошлое ты отвоевал, настоящее мне не подвластно, но битва за грядущее тебе еще предстоит, именно тогда мы с тобой встретимся», — безумно прошипел он, пока пространство вокруг рушилось. Затем все исчезло, и я оказался в той пещере рядом со странным алтарем с надписью на древнем языке «Тот». Я где-то слышал это имя, но вспомнить даже не пытался, сил не было. Еле передвигая ноги, я пошел к выходу. Казалось, что я добирался целую вечность, но наконец показались ворота. Они сразу открылись, и забежали Тоши с Икоругой. Но я потерял сознание до того, как они подошли. Долгое время я спал, как убитый. Но когда пришло чувство, что пора просыпаться, меня выкинуло в зал квеста. В этот раз было 2 таблички, на первой было написано: «Задание. Пройти испытание в пещере намерений. Статус. Выполнено». Поскольку это первое задание высокого уровня сложности, вам полагается бонус. Награда. Навык воспламенения воли, неразвиваемый. Бонус. Преобразование навыка из неразвиваемого в развиваемый. Ничего не понятно. Подумал я и сказал: «Запрашиваю справку о навыке». Я думал, не прокатит, но ошибся. Под первой табличкой выскочило описание навыка. Навык воспламенения воли – это навык, позволяющий преобразовывать волю вооружения в огонь. Чем больше воли преобразовываешь, тем сильнее пламя. Пример. При ударе кулаком с В, и ее преобразовании наносится дополнительный урон огнем. При должном контроле В, возможно создавать объемные взрывы. Статус неразвиваемый говорит о том, что навык не может измениться или эволюционировать. Но поскольку бонус сделал навык развиваемым, то по мере использования он может стать сильнее или открыть новые возможности его использования. В целом понятно, похожий навык Луффи использовал на острове Рыболюди, красный ястреб вроде. Подумал я и посмотрел на вторую табличку. Задание. Продержаться против доппельгангера в пещере намерения 1 час. Время. 1-5 года. Сложность. Высокая плюс. Награда. Полезная информация для выполнения следующего задания. Странно, сложность выше, но награда ниже и нет наказания. Хотя, кто знает, какое будет следующее задание. Мысленно пожал плечами я и пожелал проснуться. Меня сразу же выкинуло, и я начал просыпаться. Мне было очень тяжело поднять веки, да и общее ощущение тела такое, будто по мне великан потоптался. Когда смог наконец открыть глаза, увидел, что нахожусь в больничной палате, как еще назвать комнату с кучей кровати и запахом лекарств. Рядом сидела и клевала носом медсестра, но мой стон разбудил ее. Она сразу убежала и вернулась уже со стариком в халате врача. «Парень, как себя чувствуешь?» Пристально осматривая и прощупывая меня, спросил врач. Как будто великан не раз по моей тушке потоптался. Что со мной случилось? Я помню, как шел на выход, а потом вырубился. Старик провел осмотр и удовлетворенно кивнув, сказал медсестре. «Иди к главе, скажи, что парень очнулся». Затем повернулся ко мне. «После испытания ты вырубился от морального и физического истощения и был в коме 3 дня. Не знаю, что тебе удалось пережить там, но ты чуть не помер от сильнейших негативных эмоций. Нет желания кого-нибудь убить или самому свести счеты с жизнью, не больше, чем обычно. А как прошло испытание Зига? Он одновременно со мной испытание проходил. Тяжело, он вышел сразу после тебя и тоже вырубился. Очнулся на следующий день и еще сутки восстанавливался». Затем его забрал господин Тоши. В палату зашел глава вместе с Тоши, и Каруга Изигом. Мой друг выглядел истощенным, но в целом здоровым. Он сразу кинулся ко мне. «Такая ситуация у нас с тобой уже была», — сказал обрадованный друг. «Хорошо, что ты в порядке. Со мной все в порядке. Врач мне сказал, что ты тоже вырубился, хоть и на меньший срок. Как твое самочувствие?» Взволнованно спросил я, не хотелось бы проходить этот кошмар повторно, я никогда не смогу это забыть. Помрачнел Зиг, теперь моя мотивация тренироваться стала в разы сильнее. Я согласно кивнул, ведь чувствовал то же самое. Подойдя к моей койке, глава попросил врача, оставь нас ненадолго, старый друг, у нас с больным и его другом будет важный разговор, не больше 10 минут, он только очнулся и еще слаб. Глава дал понять, что все понял, и врач удалился. Хасинаинджи взял стул и уселся рядом. «Я должен перед вами извиниться. Испытание почти убило тебя, у Зига тоже было сильное истощение. Такой реакции на испытание не было уже 6 лет. В тот раз проходивший его сошел с ума, но вы смогли выдержать. Молодцы, я также присоединюсь к вашим тренировкам в качестве советника. Вот это поворот, не ожидали мы с Зигом такого. И все это из-за испытания? Что-то тут нечисто». Не найдя подвоха, я решил спросить прямо. Насколько я понимаю, глава занимается обучением только своих потомков, и то не всегда. Почему вы решили помочь в обучении? Хасинаинджи не сразу ответил и задумчиво посмотрел на меня, думая, что сказать. Это секрет семьи Хасина, и в обычных обстоятельствах вы бы никогда об этом не услышали. О нем знает только нынешний глава и доверенные лица. Но вам расскажу, если хотите, вы заслужили. Если проболтаетесь кому-то, просто убью вас и того, кому поведаете. Хотите знать? Мы с другом переглянулись и дружно кивнули. Тоши и Каруга, услышав слова «секрет семьи», сразу вышли из палаты. Глава вздохнул и начал рассказ. Если вкратце, 33 года назад семья Хасина покинула страну Вано и отправилась в долгий путь поиска нового дома. Мы прошли новый мир, Гранд Лайн, и приплыли в Саутблю. У тогдашнего главы была редкая способность слышать голос вещей. В день, когда мы были недалеко от острова Карати 30 лет назад, на нас напала сильная команда пиратов. С нами было много женщин и детей, и мы не могли сражаться. Мы пытались сбежать, но корабль пиратов был быстрее нашего. На нашем пути был огромный грозовой фронт. Чтобы уйти от погони, он пошел в самый центр зарождающегося шторма. Пираты решили больше не преследовать нас. Шторм выдался очень сильный. Часть семьи погибла при нем, и надежды почти не было, как глава услышал странный голос. По нему он смог вывести корабли к этому острову. Так мы смогли спастись и обрести новый дом. Но не все было так хорошо, спустя месяц начали происходить плохие вещи. Некоторые люди стали сходить с ума и пытаться убить остальных. Глава начал искать источник безумия и неожиданно снова услышал тот голос. Согласно его дневнику, по нему он прошел до пещеры. Войдя в нее, на него обрушилась чудовищная ненависть и жажда убийства. Он видел иллюзии разных ужасающих событий, что могли или могут произойти с его семьей. Только воля помогла ему устоять и не потерять рассудок. Пройдя до конца пещеры, он увидел алтарь с надписью на древнем языке. Именно от него исходили те негативные эмоции. Глава подошел к алтарю и внезапно попал в другое место, наш старый дом. И он был там не один, там было страшное существо, принявшие облик его самого. Оно напало на главу, они сражались по его ощущениям очень долго, целые месяцы, но глава смог победить. С тех пор голос затих и безумие прекратило мучить людей на острове. Но, как оказалось, ненадолго. Мы построили тут дворец и жилые здания, продолжили обустраивать остров, но спустя каких-то 10 лет безумие вернулось. Глава все еще управлял семьей и снова вышел на бой с тем существом. Он победил, но пришел к двум крайне неприятным выводам. Существо обладает всеми боевыми навыками и опытом противника на пике его формы, и в следующий раз он проиграет. Он осознал, что нужно основать дадзё для воспитания бойца, достаточно сильного и опытного, чтобы он мог победить. Я дрался с ним около 8 лет назад, и это было самое сложное сражение в моей жизни. Позже мы выяснили, что пещеру после каждой победы над существом можно использовать для измерения потенциала и помощи в пробуждении воли. Чем сложнее испытание, тем выше потенциал бойца и шанс пробуждения. Именно поэтому это закрытая территория клана. Мы слушали главу, не издавая ни звука. История невероятная, приключение достойное короля пиратов, и она многое объясняла в том, что со мной произошло. Теперь мне понятен квест, полученный после испытания. Зик тоже сидел задумчиво и не задавал вопросов. Глава тем временем продолжил. То, что произошло с вами, мой недосмотр. Я должен был вас проверить с помощью воли наблюдения. Мне и отвечать, скажите, чего хотите в качестве извинения. Мы удивились такому его поведению, и я не мог не спросить. Почему вы предлагаете нам компенсацию? Вы ведь не обязаны это делать. Первое правило главы Дадзё в кодексе семьи Хасина – все достижения вознаграждаются, а ошибки наказываются, усмехнулся Хасина Инджи. Семья следует кодексу уже 300 лет и благодаря им до сих пор существует. Я с Зигом ненадолго задумались. Я принял решение через пару минут. Я хочу все максимально трудные тренировки, которые помогут мне вырасти в силе. Глава Дадзё удивился, но, подумав, согласился. Зиг думал минут 5, затем сказал. У меня такое же желание, как и у Алекса. Все остальное я сам добуду. Хасина Инджи смотрел на нас, как на поехавших крышей, но потом довольно улыбнулся и рассмеялся. Значит, хотите самых сложных тренировок? Да будет так. Первые полгода вас тренируют Тоши с Икаругой, затем у вас начнутся спарринги с учениками, помимо них вы будете драться еще и с наставниками, используя все знания, что здесь выучите. Надеюсь, вы к этому готовы. С каждым словом нам становилось все больше не по себе. Затем он закончил, отдыхая еще 2 дня, Алекс, до полного восстановления, затем начнутся тренировки. Мы поблагодарили главу и тот ушел. Зик еще немного поболтал со мной, затем отправился в столовую. Мне никуда ходить не надо было, у меня особое меню. У меня теперь есть 2 суток, чтобы обдумать все, что произошло. Глава 13. Следующие этапы бедствия на Амази. На следующий день я уже готов был на стенку лезть от скуки. Врач запретил мне покидать палату, да и я еще не восстановился, в библиотеке книги только за очки, поэтому я попросил газеты за последний месяц. На удивление, ее сюда доставляют, не знаю, как это работает. Там все было, как обычно. Битвы между дозором и пиратами, революционеры опять что-то отчебучили, знать показывает, какие они богоподобные и все в таком ключе. До начала канона еще несколько лет, не меньше 4, надо найти Эйса да Арабасты. Отдохнув еще день, врач счел мое состояние удовлетворительным и я смог покинуть палату. Через час меня вызвал глава в главный зал. «Алекс, хорошо отдохнул?» – с улыбкой спросил глава. «Если надо, можем отложить еще на день начала тренировок. В этом нет нужды». Врач сказал, что я достаточно здоров для нагрузок, не хочу отставать от друга. Хасина Инджи весело усмехнулся и сказал, он решил дождаться тебя, поэтому его я тоже позвал. Через минуту в зал вбежал Зик и встал рядом со мной. Для начала мы проверим вашу совместимость с оружием, подберем оружие для Зига, затем определимся с тем, чего вы хотите достичь. Сказал глава и встав, направился к двери. Идите за мной. «Глава, мы уже проходили такую проверку. На всякий случай уведомил главу Зик. Наша проверка отличается от других», — ответил он. «На этом острове не мы выбираем оружие, а оно нас. Вскоре мы пришли к большой двухстворчатой двери с 2 охранниками и сидящим за столом стариком. Он выглядел не просто старым, а древним. И с такой шикарной бородищей, что Гэндальф удавится от зависти. Тот отвлекся от толстенной книги и лениво поднял на нас взгляд». Такой пофигизм в глазах в этом мире я встречаю впервые. Приветствую советника Тара, учтиво поклонился глава. Мы последовали его примеру. Нам нужно попасть в оружейную для подбора оружия. Старик устало вздохнул и ворчливо спросил. С каких это пор и за какие заслуги ты водишь таких молокососов в особую оружейную, Инджи? Для них есть обычная, там есть клинки на любой вкус. Глава раздраженно посмотрел на старика и сказал. Нечего ворчать, ты и так ничего не делаешь, только книги читаешь да задницу на стуле просиживаешь. Так что не делай вид, будто смертельно устал. Бесишь, взял бы себе ученика или стал наставником, ты уже посмешищем стал для большинства мастеров. Советник смотрел на главу, как на назойливую муху, вроде раздражает, но прибить лень. Ты же сам меня сюда посадил после моей прошлой попытки наставничества. У Хасина Инджи задергалась века и он прошипел, шепот постепенно переходил на ор. Еще бы я тебя не убрал от молодняка. После пары дней твоего, как ты там говорил, начального обучения для младенцев почти все ученики оказались в руках врача с жутким переутомлением. Что ты сделал, чтобы так их загонять, я не понимаю. Так что ссылку сюда ты заслужил. Тут он резко остановился и посмотрел на нас. У меня побежали мурашки по спине и меня передернуло от взгляда главы, как Изига. Знаешь, не дело, когда мастер твоего калибра просиживает штаны на охране. Я придумал тебе занятие. Задумчиво взглянул глава на бывшего наставника. Старик напрягся в ожидании проблем, он всегда следовал простой и известной практике «солдат спит», служба идет во всем, кроме наставничества. Решено, ты станешь наставником на первые полгода для этих двух, научишь их основным движениям, и не станешь ограничивать, как в прошлый раз. Если станешь, нет смысла и начинать, с сомнением спросил старик. Нет, это просьба Алекса Изига устроить самые сложные тренировки. Вот тут взгляд старика изменился с ленивого на заинтересованный. Он взбодрился и даже немного помолодел. Хотя, может, показалось. Он впервые за весь разговор посмотрел на нас. Надеюсь, вы окажетесь крепче предыдущих. Зловеще сказал советник, затем повернулся обратно к главе. Я в деле. Как раз испытаю на них методы, улучшенные за последние пару лет. Я открою вам оружейную, затем пойду проверю мою старую площадку.